Толпа, собранная на площади или в зале в одно компактное целое, не равна людским толпам, рассеянным в пространстве, на улицах, проселках, в городах и деревнях, в домах и в квартирах. Рассеянные толпы и составляют общество, в нашей стране ничем не объединенное. Потому что все исторически сложившиеся союзы рухнули, а ревущие и компактные толпы и массы не имеют собственного пульса и слова. Ими управляет вожак, по-старинному демагог. Рев этих толп и страх перед ними побудили многих интеллигентов на смену вех. Воспитанные на уважении к народоправству, они приняли рев за мнение толпы и не учли роли вожаков. Стихийное движение никогда не бывает стойким, если нет вожаков. Слова Мандельштама о том, что он будет работать, не слушаясь сам друг, могли быть сказаны в любую эпоху, потому что они вытекают из двойственного положения художника, внутренне свободного и связанного с толпой. В наши дни проблема «художник и толпа» решалась на самом примитивном уровне. Литература, по-нашему, надстройка, обязалась служить базису, то есть повиноваться указаниям специально выделенных для руководства чиновников. Сначала литература, как и все искусства и науки, обещала быть классовой. А когда это слово стерлось, что произошло довольно быстро, его заменили другим, народным искусством. Нам объяснили, что значит народность искусства. Она оказалась синонимом партийности. Идеологические манипуляции производились откровенно и с полной легкостью. Оспаривать же их было совершенно бессмысленно. Никто не пытался этого делать, но полемический жар не давал Мандельштаму покоя. Я не уверена, что полемичность была в природе Мандельштама. Она развилась, по-моему, потому, что он жил в безумную эпоху, когда под корень вырубали все основы социальной жизни, на которой строилась европейская, следовательно, и русская культура, христианское понимание времени, истории и личности. В ранних статьях Мандельштама, напечатанных в «Аполлоне», полемичности нет и следа. В них он определяет свою позицию по сравнению с символистами, не полемизируя, а только отгораживаясь. В этом-то смысле Вячеслав Иванов и повлиял на акмеизм. Он был теоретиком символизма, как и Андрей Белый. Акмеисты определяли свою позицию, отгораживаясь от символистов, главным образом от Вячеслава Иванова. В «Аполлоне» напечатаны 3 статьи о собеседнике Чаадаеве и Виллоне. В первой Мандельштам говорит, что поэт обращается не к близкому, а к далекому читателю. Далекого читателя ни воспитывать, ни третировать нельзя. В этой статье Мандельштам отвергает жреческую и учительскую позицию символистов, сознававших себя элитой, живущей в Серебряном веке. В статье о Чаадаеве иная и не менее актуальная тема. Русский мыслитель, испытав влияние западной мысли, все же возвращается на русскую почву и только при этом условии обретает внутреннюю свободу. Лучший дар русской земли. Ведь действительно, у русских мыслителей была внутренняя свобода, которой не могла помешать никакая деспотическая власть. Я, разумеется, говорю не о нигилистических умах, находившихся в рабстве у толпы и в то же время бывших ее вожаками. Осознав в юности значение внутренней свободы, Мандельштам не мог отказаться от нее с такой легкостью, с какой это сделали толпы попутчиков.